Глава 6. Вино в эту ночь было воистину волшебным. Сказочно испарилось оно, а моя нервная система так и не вылечилась. Ей требовалась куда более длительная и обширная реабилитация. И не я одна думала примерно о том же. «Пожалуй, коньяк не так уж и плохо», произнес Роман Владимирович, глядя вслед последним из моих сбежавших родственников. Не могла с ним не согласиться. Охотно кивнула и направилась за обозначенным. Нужная бутылка была припрятана в закромах одного из нижних шкафчиков. Поэтому пришлось не только наклониться, но и немного потрудиться, чтобы ее оттуда достать. Пока копалась со всем этим, господин прокурор тоже на кухню пожаловал. Затем меня и застал. Ничего такого я не ожидала, да и к тому же настолько близко. Поэтому невольно вздрогнула, как только разогнулась, встретившись с ясным взором цвета закаленной стали. В том же положении я открыла добытый коньяк. Стакан тоже скорее на ощупь и по памяти доставала, нежели действительно отвлекаясь на подобное. «Вы уж простите, что так вышло». Улыбнулась виновато, выставив на столешницу сперва один стакан, затем и второй. «Раз вино не особо спасает, будем переходить к более эффективной методике». По крайней мере, именно так мне подумалось в тот момент. Плохая привычка — просить прощения за чужие поступки, тем более те, которые совершены вне зависимости от лично принятого решения или деяний. Отозвался мужчина. Коньяк в первый из стаканов все же попал, но не во второй. Господин прокурор не позволил. Хотя свою порцию забрал, вместе с бутылкой, которую также безоговорочно и решительно изъял из моих рук. «Они просто хотели, как лучше для меня», — согласилась с ним на свой лад. Свою порцию алкоголя Роман Владимирович выпил залпом и даже не поморщился. Еще более плохая привычка — корить себя за то, что от тебя совершенно не зависит. Усмехнулся, поставив бутылку на стол по левую сторону от меня. «К тому же мы оба прекрасно понимаем, что произошедшее на самом деле совершенно никак не связано конкретно со мной», добавил, оставив стакан уже по правую от меня руку. «Именно в этот момент я возьми, да и ляпни». «Вы именно поэтому к тем подаркам даже не прикоснулись?» «Зная и помня, что не для него они были изначально приготовлены». Что, кстати, лично мне стало некоторым облегчением. Того, что уже случилось, и так вполне достаточно, чтобы в довершение потом еще краснеть за полосатые носки с каким-нибудь нелепым оленем. И пусть встречным на мой заданный вслух вопрос стала тишина, ответ я тоже знала, потому и добавила поспешно. «Даже не знаю, как теперь с вами расплачусь за все это. Спасибо». Улыбнулась в очередной раз виновато. Стакан давно покоился опять на столе, как и бутылка. Но выпрямляться господин прокурор не спешил. «Ничего», — отозвался мягко. «Я знаю». «И кто скажет, почему вдруг это очень уж двусмысленно мне воспринялось? Настолько, что аж щеки загорели. Да и в целом стало очень жарко. Повезло, что телефон Романа Владимировича опять ожил. На этот раз звуком пришедшего сообщения». Сосредоточившись на тексте, он вполне мог пропустить это мгновение моего внезапного замешательства. И все таки «Что-то случилось?» Не смогла не спросить. «А стоило бы. Ведь если сперва подумала, что должно было случиться что-то в самом деле существенное, чтобы его даже в такой час по работе отвлекали, то после того, как... Нет, все в порядке. Просто сын уснул». Не дождался полуночи, так что поговорить с ним не получится. Вздохнул мужчина в пару кликов, написав что-то в ответ, а после убирая гаджет обратно в карман. Опрометчиво и глупо с моей стороны. Но факт того, что он с бывшей женой в данный момент переписывается, пока я вообще непонятно о чем тут думаю. Вот нахрена я спросила? Уж лучше бы и правда промолчала. И да, надо срочно переключиться. Особенно если вспомнить, что к нам кто-то пожаловал, а я до сих пор не поняла, кто именно. На том и сосредоточилась. Ну, почти. «Тот стих, кстати, откуда знаете? С ним мы учили, верно?» Заставила себя отлепиться от кухонной зоны. «Да, согласился господин прокурор. Спросила бы, как его зовут, раз уж момент подходящий. Но сама возможность растаяла вместе с громким возгласом, успевшего быстрее меня добраться до прихожей Никиты, а затем и тех, кого он столь жарко и бодро приветствовал. Голоса я узнала сразу, вот и затормозила на полпути, хотя все равно поздно. «Мы тоже собираемся как раз идти салюты пускать. Пойдем все вместе, да?» Донеслось восторгом от шестилетней Алёнки. Она и ее родители, Олег и Полина, жили этажом выше, аккурат надо мной. Я познакомилась сперва с женской частью их семьи. Девочка сломала ногу на катке, а лифт не работал, и мы столкнулись на лестнице в тот момент, когда мама и дочка возвращались после полученной травмы с больнички со свежим гипсом и на костылях. Разумеется, я помогла преодолеть такое громадное количество ступеней. Так и подружились. Общаемся с тех пор не так уж и часто, но все же с моими родителями и младшим братом они уже знакомы. А вот с бабулей знакомились как раз в этот момент, судя по тому, что я слышала помимо детских реплик. «Очень рады, Раиса Павловна!» С лучезарной улыбкой кивнул самый старший из Лариных Олег. Та тоже кивнула, но с важностью. И про нас, стоящих позади, очень не кстати вспомнила. «А это Роман, Лерин будущий муж», — обернулась, заявив со всей важностью. «Он у нас прокурор». Не раз я отмечала про себя, что не так уж и у нас. Но это ладно, не так уж и катастрофично. Как то, что того, который Роман и теоретически Лерин будущий муж, мои соседи превосходно знали. Как и то, что находящийся напротив них господин прокурор им совсем не является. Неудивительно, что у обоих лица моментально вытянулись в шоке. И не сказать, что только у них одних. У меня аж вся жизнь моментально пронеслась перед глазами. Та самая, которая совместная с моим бывшим, и о которой я в данный момент особенно сильно жалела. Хотя вовсе и не об этом думать стоило. О том, как теперь выпутываться буду. Задача сложная, последствия в случае неудачи грандиозные. Если уж бабуля так остро отреагировала на новость о драке посторонних, то и подумать страшно, как выдержит то, когда зайдет речь о причине подмены одного Романа на другого. Вот я и не придумала. Рефлекторно вцепилась в локоть Романа Владимировича, когда Олег ему в качестве приветствия свою ладонь протянул для рукопожатия. И да, поздороваться не пустила. Он же таким образом в самом эпицентре грядущего взрыва окажется. Грешным делом задумалась о том, чтобы господина прокурора не только от себя не отпускать, но и вообще подальше ото всех спрятать. Хоть в шкаф или на балконе, или под кроватью, или... Почему мои мысли опять в направлении спальни работают? Я ж когда нервничаю, обычно много болтаю или ем, а не вот это вот все. Тем более, что мой маневр вообще ни разу не сработал. Словно я не весила все свои 52 килограмма. Стоило повиснуть на мужской руке, как ее обладатель воспользовался другой и банально сдвинул меня вместе с собой, дойдя до ожидающего нас соседа. Дальше Полина открыла рот, а у меня сердце словно в пропасть сорвалось. И... «Так идем уже запускать салюты или нет?» — воскликнула я, забирая у соседки возможность вставить свое слово, каким бы то ни было. Вышло довольно громко и даже слишком. Но надо отдать должное моему порыву, рот Полина захлопнула. Правда, смотреть на меня с удивлением так и не перестала. «Целый час как собираемся, и все не дойдем», — проворчала я в оправдание за собственную резкость. И да, господина прокурора у них все-таки отобрала. Мотивировала тем, что остальные сперва собрались и оделись. Все-таки зона прихожей у меня не такая уж и просторная. Правда, в процессе героического освобождения и сама угодила в плен. Отошедшая от шока Полина изобразила радостную улыбку, как и я прежде. Поторопила свою семью на выход, а затем крепко-крепко меня обняла под видом поздравлений с наступившим, очень тихим полушепотом поинтересовавшись мне на ухо. «А что тут у вас происходит?» Делать нечего, пришлось сознаваться. Жениха пришлось заменить. Но они об этом не знают, потом расскажу. ответила ей также тихо. На этом конспиративные обнимашки закончились. Моя новая сообщница приободрительно кивнула в качестве принятия новых сведений и гарантий молчания. Я с облегчением выдохнула. Все остальные, наконец, отправились на улицу. Мне же понадобилось еще несколько минут, чтобы тоже как следует одеться. А сами салюты получились бомбезные. Помимо нашей немалой компании, народу во дворе жилого комплекса собралось прилично. Не зря наш неутомимый дворник Вячеслав Александрович у детской площадки красавицу сосну канадского происхождения в качестве новогодней елки установил и нарядил. Именно вокруг нее большая часть присутствующих и собралась. Мы тоже не стали исключением. «С Новым годом!» — разнеслось многочисленное и счастливое среди толпы. А я в очередной раз вспомнила, почему очень любила эту пару. Когда еще встретишь в темное время суток столько человек, от которых веет лишь доброжелательностью и позитивом? Когда нет ничего удивительного в том, что тебя угостит чем-нибудь вкусненьким первый встречный, будь то стаканчик свежезаваренного чая из термоса или что-либо не менее горячительное. Когда нет ничего странного в том, чтобы улыбнуться в ответ и пожелать что-нибудь хорошее и душевное. Когда не зазорно поддаться этому витающему вокруг сказочному настроению, и никто не будет на тебя косо смотреть. Когда всем вокруг не все равно, а все случающиеся в наших жизнях невзгоды кажутся не такими уж и значительными. «С Новым годом!» пронеслось между всеми еще не раз. Снова и снова вместе с каждым последующим залпом. Разноцветные огоньки взмывали вверх световыми искрами и взрывались мириадами сказочных вспышек, раскрашивая темный небосвод раз за разом, все ярче и объемнее. Не только папа и Никита запустили фейерверк, у Алёнки и Олега были свои, как и у других жильцов многоэтажек вокруг. И даже после того, как оказались исчерпаны все запасы, расходиться все равно никто не спешил. Помимо салютов, многие принесли с собой хлопушки и бенгальские огни. От последних было светло почти так же, как на душе. А уж когда детвора решила, что вокруг елочки необходимо срочно сотворить хоровод, непременно втянув в это всех взрослых. «Ну нет». Шумно выдохнул Роман Владимирович, стоило и мне заразиться всеобщим настроем. Тянуть его с собой за руку я и тогда не перестала. «Ну да», — широко ему улыбнулась. А когда поняла, что в отличие от него, у меня собственных сил не настолько много, чтоб своего оппонента сдвинуть с места с такой легкостью, как бы того хотелось. К тому же господин прокурор с тенью легкого укора произнес: «Лера, не надо, не...» «Надо! Еще как надо!» Улыбнулась так же широко и жизнерадостно, обхватив мужскую ладонь своими обеими. «Если что, просто добавьте и этот пункт ко всем тем остальным вашим сегодняшним подвигам, за которые мне потом расплачиваться придется. Пообещала. «Ну а что, гулять так гулять?» «Отдых — занятие хорошее во все времена». Даже если отдохнуть придется не совсем так, как запланировала. А, например, лежа в сугробе, в который я полетела, пока тянула за собой Романа Владимировича и под ноги себе не смотрела, в результате чего банально подскользнувшись. Главное ведь, чтоб компания была хорошая. У меня именно такая. Я же мужскую руку, пока подскальзывалась и падала, так и не отпустила своими обеими. К тому же он меня пока ловил, на том же месте ровно так же поскользнулся. «Ай!» Только и успела воскликнуть, прежде чем меня опрокинуло на спину, а его на меня сверху. И тут мне тоже повезло. То ли сугроб оказался очень мягким, то ли Роман Владимирович помог избежать резкого падения, но удар совсем не ощутился. Скорее, будто в пушистую пелену ласково укутало. Не менее ласково, хотя и с тенью все того же укора, смотрел на меня после всего этого стальной взор напротив, расположившийся в непосредственной близости. До меня именно в этот момент дошло, что последняя фраза господина прокурора была как раз предупреждением о чем-то подобном, в ту пору, как я ее за отказ в соучастии восприняла. И балкон, где мы с ним лишь вдвоем вспомнился. Зато теперь точно убедилась, что помогает. Улыбнулась, пусть и вышла легкомысленно, отпуская его руку, перекладывая обе свои ладони на его плечи. Не уверена, насколько правильно он меня понял, с учетом, что я имела в виду ровно такие же крепкие объятия антистресс. Но я и не для этого ему сообщила. К тому же этот удивительный мужчина на то и удивительный, вновь меня удивил, все верно распознав. «Что-то не особо было заметно, что тебе нужна была помощь именно такого рода». Усмехнулся, подвинув свою руку подо мной к себе ближе, а вместе с ней и меня саму, но дальше поднимать не стал, как и сам не стал подниматься. «Просто я хорошо притворяюсь», — хмыкнула. Улыбаться не перестала. Правда, моя улыбка застыла вместе с ощущением того, насколько близко не только взгляд цвета закаленной стали, но и дыхание его обладателя. Достаточно лишь еще совсем немного податься навстречу, чтобы коснуться чужих губ. Просто чтобы узнать, такие ли они твердые, как представляется. «Притворяешься ты как раз не очень хорошо», — слегка прищурился Роман Владимирович. Едва ли различила сказанное им в полной мере. Куда громче стучало собственное сердце. Гулкие частые удары в районе солнечного сплетения постепенно затмевали собой все звуки вокруг, а время подозрительно сузилось до того самого момента, который захотелось продлить в вечность. Или же как раз наоборот, настолько хорошо, что никто не замечает, в том числе и ты. Противопоставила встречно. Где-то здесь смысловая нить разговора для меня начала совсем теряться, а кончики пальцев вдруг почти закололо от непреодолимого желания коснуться, если не губ, то хотя бы колючей щеки, чтобы удостовериться в очередном своем предположении. В этом я отказывать себе не стала и не ошиблась. Он чувствовался ровно таким же теплым, каким я успела себе придумать, и даже лучше. «Тебя трудно не заметить», — отозвался мужчина. И да, смысл не только потерялся, но и свернул в какое-то совершенно немыслимое направление. «Но ты же заметил?» — улыбнулась в ответ. «Может быть, я имела в виду наше знакомство? Ведь не прошел мимо, сделал намного больше, чем я сама могла бы попросить. А может, вовсе и не об этом. Я и сама уже не особо понимала, к чему веду. Не только в словах. Вдоль задетой щетиной скулы под моими пальцами, что плавно соскальзывали все ниже и ниже, пока сердце билось в груди все сильнее и быстрее. А дыхание почти обжигало, соблазняя позволить себе еще немножечко больше. Не позволило, разумеется, хотя и не по собственной воле. Сбоку от нас грохнула хлопушка. Разноцветные конфетти рассыпалось на снег во все стороны, задевая и нас. То и помогло вернуться в реальность. «Я же не знал, что мне за это придется потом не только новогодний стишок, как в детстве на табуретке читать, но еще и хоровод вокруг елки водить», — отшутился господин прокурор, все таки поднимая нас обоих на ноги. Невольно усмехнулась, вцепилась пальцами в сильные плечи покрепче, так и не отпустила. «И не только водить, но еще и петь», — заявила нагло. Мужчина снова прищурился. Почти поверила, что опять пойдет в отказ. Но он же удивительный. «Ну а что, о цене мы договорились. Мне терять больше нечего, так что и вам настоятельно советую», — добавила. Грохнула еще одна хлопушка. «И что петь предлагаешь?» Снисходительно выгнул бровь мой собеседник, не обращая никакого внимания на новые кругляши из цветной бумаги, опавшие одновременно на его плечо и мою ладонь. «В лесу родилась елочка?» — предложила встречно. Задумалась о том, чтобы все же стряхнуть с него из себя праздничные пятнышки. Но так и не сделала ничего. Народ, давно взявшийся за руки вокруг наряженной хвои, в самом деле начал петь. Нескладно, зато громко, с душой. И в самом деле про елочку не я одна оценила. Роман Владимирович, расслышавший знакомое всем с ранних лет, удрученно покачал головой. Если я буду еще и петь, к тому же вместе с ними со всеми, тебе это совсем уж дорого обойдется, откровенно пообещал. Если думал, что меня это остановит, не остановит. Да ладно, уверяю, всем понравится, особенно мне. У нас еще почти вся ночь впереди, чтобы в этом наверняка убедиться.